По утрам у нас в квартире сумасшедший дом. Девчонки хулиганят, Стасик ревет, Галка орет на всех, некогда заниматься самокопанием. На работе с утра тоже была суета, а после обеда вообще сломался компьютер, и Миша озверел. Вообще-то он парень спокойный, но иногда на него находит. Он наорал на меня, я на него, немного только, чтобы разрядиться. Поскольку я такого раньше никогда себе не позволяла, он удивился и замолчал. Но в банк мне пришлось идти пешком. По дороге я все время оглядывалась, мне казалось, что за мной следят. Это уж совсем ни в какие ворота не лезет, мания преследования. Это симптомчик. Не в силах сдержаться, я оглянулась. У дверей магазина стояли бежевые «Жигули», и внутри кто-то сидел. Интересно, какие у него брюки? Если те же самые, серые, с мазутным пятном, значит, я точно рехнулась. Сама себе удивляясь, я достала пудреницу и посмотрела в зеркальце. «Жигули» тихонько отъезжали. На всякий случай я записала их номер на случайно оказавшейся в сумочке салфетки. Взявшись за ручку двери банка, я оглянулась, и мне показалось, что бежевые «Жигули» мелькнули неподалеку. И Лилька, которую ночью осенила, позвонила мне с утра на работу и сказала, что точно вспомнила. Она видела меня в «Жигулях», темный беж, даже скорее кофе с молоком. И еще она выяснила у мужа, когда точно это было, поздним утром, в 12 часов, потому что с утра с 8 часов был дождь, они даже решили вообще на дачу не ехать. А потом дождь прошел, вот и получилось, что припозднились. Молодец, Лилька, ведь может же, когда хочет. На переезде у Репина пожар был рядом, да еще по телевизору трепались про блондинку в сером плаще. Все, хватит. Или я выясню у Кирилла подробности, где находилась в это время, или можно через несколько дней отправляться в психдиспансер и ставить саму себя на учет. Я не могу себе этого позволить, у меня ребенок. Стало быть, сегодня вечером я поеду к Кириллу домой. Адреса я не помню, но визуально найду. Улица Зверинская, в самом начале у зоопарка, второй проходной двор. Когда ветер оттуда, во дворе пахнет медведями. Найду по запаху и выясню, что этот тип подсыпал мне в кофе. И выскажу ему все. Он, видите ли, вешает трубку. Получил, что хотел, а теперь не хочет знаться. Конечно, тогда в метро я ему наговорила всего. Но чего он ожидал, что я брошусь ему на шею? Я вспомнила, как радостно он ко мне разлетелся, и какая боль была потом у него в глазах, и пожала плечами. Нет, кто-то из нас двоих точно ненормальный. В банке я очень удачно все провернула, по приходе обрадовала Мишу и под эту марку отпросилась пораньше, сразу после закрытия магазина. Но перед этим еще поговорила немного с Васей Курочкиным, который заскочил к нам на огонек. Вася сказал, что у меня озабоченный вид, а женщине это не идет. Тогда я решилась и попросила его выяснить не в службу, а в дружбу по своим каналам, кому принадлежат бежевые «Жигули» за номером таким-то. Я сказала, что водитель этой машины налетел на иномарку моего знакомого и скрылся. Такие наглые «Жигули»? Вася пообещал все выяснить в лучшем виде. Самое интересное, что я сама не знала, зачем мне это нужно. Ну, выясню я, что владелец «Жигулей» Иван Иванович Сидоров. А дальше что?